«Стало быть, королева Маград», — встряла нянюшка Яг, пытаясь несколько разрядить атмосферу. «Неплохо, неплохо. Старый замок давно пора чуточку оживить». «О, он оживится, в этом можешь не сомневаться», — сказала матушка-ветровоск. «Впрочем», — фыркнула Маград, — «я не обязана заниматься всякими глупостями. Это ваше дело. Ну, а у меня просто не будет времени». «Вы можете поступать, как вам заблагорассудится, ваше будущее королевское величество», — кивнула матушка-ветровоск. «Ха!» — воскликнула Маград. «Конечно могу! А вы можете поискать для Ланкра другую ведьму, понятно? Другую сентиментальную девчонку, которая станет выполнять за вас всю грязную работу и которой можно будет ничего не говорить. А я займусь чем-нибудь более приятным». «Более приятным, чем быть ведьмой?» — уточнила матушка. Маград не заметила тона матушки. «Да». «Вот дьявол!» — пробормотала нянюшка. «Хорошо», — промолвила матушка острым, как нож, голосом. «Что ж, полагаю, сейчас вы пожелаете удалиться к себе во дворец». «Да». Маград подняла свое помело, но матушка быстро вскинула руку, преграждая ей путь. «О, нет», — сказала она, — «это не дело. Королевы путешествуют в золоченых каретах или в чем-нибудь еще. Каждому свое. А помело предназначается для ведьмы». «Перестаньте вы обе», — начала была нянюшка Яг, один из лучших в мире посредников. «Можно быть и королевой, и ведьмой». «А мне-то что?» — рявкнула Маград, бросая помело. «Меня такие вещи больше не интересуют». Она повернулась, подобрала платье и побежала. Скоро был виден лишь ее силуэт на фоне заходящего солнца. «Ты, гляжу, совсем из ума выжила, Эсме», — сказала нянюшка Яг. «Нельзя же так. И все из-за того, что она выходит замуж». «Ты сама знаешь, как она поступит, если мы ей все расскажем», — возразила матушка-ветровоск. «Она не поймет. Эти существа — круги. Она сказала бы, что они хорошие. Лучше ей в этом не участвовать». «Прошло много лет с тех пор, как они в последний раз просыпались», — покачала головой нянюшка. «Нам потребуется помощь. То есть, когда ты в последний раз ходила к плесунам?» «Ты же знаешь, как оно бывает», — вздохнула матушка. «Когда все тихо, о них как-то забываешь». «Надо посмотреть, что там да как. Может, стоит кое-что подчистить». «Верно». «Завтра с утра, пораньше», — сказала нянюшка Яг. «Да». «И не забудь захватить серп». В королевстве Ланкар существовало немного таких мест, где можно было бы спокойно поиграть в футбол, если вы хотели действительно поиграть, а не бегать за постоянно укатывающимся мячом. Большую часть страны составляли вересковые пустоши, лесистые холмы, переходившие в крутые зазубренные горы, на которые не рисковали забираться даже тролли, и глубокие долины-расщелины, угодив в которые солнечный свет никогда не выбирался наружу. Тропинка к вересковой пустоши, на которой стояли плесуны, почти заросла, хотя находилось это место всего в нескольких милях от города. Иногда сюда забредали охотники, но только случайно. Не то чтобы охота тут была плохой, просто здесь стояли камни. Круги из камней достаточно часто встречаются в горах. Друиды строили их в качестве предсказывающих погоду компьютеров. А всегда легче построить новый 33-мегалитный компьютер, чем сделать апгрейд старому и медленному кругу. Но друиды никогда не приближались к плесунам. Камни эти не имели определенной формы. Они даже не были расположены в каком-то определенном порядке. И солнечные лучи не падали на рассвете определенного дня на определенный камень. Кто-то просто приволок в лес 8 глыб и воткнул их по окружности. Однако погода здесь была другой. Поговаривали, что если начинался дождь, то внутри круга это происходило на несколько секунд позже, чем снаружи, как будто капли падали откуда-то издалека. И то же самое случалось, когда на солнце вдруг набегала какая-нибудь тучка. Внутри круга солнечный свет исчезал на пару секунд позже.